12. Что нас связывает? Как вы поняли заголовок? Речь идет о физическом связывании, то есть о веревках? Или о том, что связывает нас как близких людей на незримом уровне? И видите ли вы в том, что нас связывает, ограничение свободы? Веревочный бандаж заслуживает отдельной главы. Он давно уже стал символом чего-то запретного и сексуального. Он интригует, распаляет любопытство даже у тех, кто вообще не увлекается кинками. Веревки, обвязки, узлы — все это культовые орудия обездвиживания, к тому же очень красивые. Они вызывают ассоциации с доминированием и подчинением, что чрезвычайно возбуждает. Веревки выглядят куда благороднее наручников, а при затягивании они скользят по коже, трутся, оставляют следы. Все это дает сильные тактильные ощущения. Игра с веревкой — это всегда история об уязвимости и доверии, о контроле и добровольном отказе от свободы. Можно сходу перечислить множество причин, чтобы начать использовать бандаж. Например, непосредственно во время полового акта, чтобы усилить ощущения. Для эстетического наслаждения, которое рождает красивые обвязки. Для игр с доминированием и подчинением, чтобы один партнер почувствовал себя полностью во власти другого. Любой такой опыт может принести удовольствие, дать выход тому, что вы давили в себе. Это главная цель игры. Вы познакомитесь с несколькими базовыми узлами и обвязками, которые легко сделать, не навредив партнеру. Конечно, необходимо соблюдать меры предосторожности. Тогда этот опыт окажется максимально приятным и безопасным. Любая инструкция научит лишь технике бандажа, но она не научит вас наслаждаться процессом. Тем, как веревки скользят по коже, как они соединяются в причудливый узор, рожденный вашей фантазией. И, конечно, инструкция ничего не расскажет о том, как между мастером и моделью возникает совершенно особое чувство близости, или о том, чем обычно завершается сессия бандажа. Если вы захотите изучить эту практику полнее, освоить более продвинутые техники, обязательно запишитесь на курсы или возьмите несколько частных уроков. В интернете наверняка найдется мастер, с которым можно встретиться вживую и пройти обучение. Бандаж, шибари и кенбаку. Под бандажом понимают любое физическое ограничение свободы. Он включает веревки, но не ограничивается только ими. Если вы хотите подчеркнуть, что будете использовать именно веревки, то можете называть эту технику веревочный бандаж. Но даже он разделяется на два направления. Западное и восточное. Восточный или японский бандаж также называется шибари. Есть еще один термин — кенбаку, который считается синонимом для шибари. Ни один стиль не будет идеальным или единственно верным. Различия между ними очень тонкие и касаются сразу нескольких аспектов. Техники связывания, того, как это выглядит с эстетической точки зрения, и того, как общаются партнеры с помощью бандажа. Шибари следует японским идеалам красоты. Это асимметрия, то, что получило красивое название «контролируемый хаос». Западный бандаж — это упорядоченность обвязок и узлов, более явная гармония. Но самое важное различие скрывается в подходе к игре. Для западного бандажа связывание — способ обездвижить партнера, лишить его свободы и быстрее перейти к следующему этапу. Для шибари — важен сам процесс связывания, а не результат. Для начала освоим обвязки по западному образцу, более простые и безопасные. 4 мифа о бандаже и их разоблачение. 1. Шибари — это древнее японское искусство, практикуемое гейшами. Типичное клише. Японский бандаж никогда не был искусством с тысячелетней историей. Он представляет собой практику, которая возникла в начале 20 века. Ее изобрел японский художник и фотограф Сэйю Это. А еще он был поклонником садизма. Гейши никогда не связывали своих клиентов. Сразу забудьте об этом. 2. Бандаж — это в первую очередь искусство. Секс не имеет к нему отношения. Слишком категорическое заявление. Любой может играть с веревками, как захочет, в том числе и строго в эстетических целях. Но бандаж все-таки относится к сфере сексуальности. И не надо оправдываться или прикрываться искусством, чтобы развлекаться с веревками. 3. Бандаж через узлы стимулирует акупунктурные точки, раскрывает чакры, может быть частью массажа шиатсу. Нет никакой связи между узлами, обвязками и нетрадиционной медициной. Бандаж — не форма массажа и тем более не способ расслабиться. 4. Шибари — это боевое искусство. Снова нет. Хотя японский бандаж рождался под влиянием хадзидзюцу, боевого искусства защиты и обездвиживания с помощью веревок, сам он не является боевой техникой или ее частью. Безопасность. При мыслях о бандаже многие сразу представляют, как их душат веревкой. Этого нельзя будет сделать даже случайно, если просто запомнить, что шею обматывать нельзя. Еще один риск — блокировка кровообращения. Иногда туго затянутый узел вызывает онемение, но это легко заметить. Вы почувствуете покалывание и боль или увидите покраснение. Покалывание может возникнуть, если перетянуть нерв. Сразу говорите о любых неприятных ощущениях. Достаточно ослабить узел, и можно продолжать игру. Лучше снять часы и браслеты. Откажитесь от слишком тугих корсетов и бюстгальтеров, которые под веревками обязательно натрут кожу. Еще одно неудобство — следы от веревок. Они остаются на теле на некоторое время, но быстро исчезают. Если участок кожи окажется зажат между двумя витками веревки, останется красный след или даже синяк. Выглядит так себе, но это не опасно. Совет. При игре с веревками всегда держите под рукой ножницы. Как найти и выбрать веревку? Для простых узлов из этой книги лучше подойдет хлопчатобумажный шнур. Он мягкий, его легко найти в хозяйственном магазине или среди товаров для шитья. Бывает не только белый, есть разные цвета на выбор. Единственный недостаток хлопчатобумажного шнура — он тянется. Бывает, что узлы трудно развязать, особенно если вы их затягиваете слишком туго. В западном бандаже также чаще используют синтетические веревки. Они дешевые, их можно мочить, но не всем по вкусу тактильные ощущения на коже. Синтетика кажется слишком жесткой и ненатуральной. Хотите, чтобы ваши узлы выглядели как у мастеров шибари? Возьмите пеньковые или джутовые веревки. Их тоже продают вместе с хозяйственными товарами. Но такие веревки слишком твердые и жесткие. И, конечно, в интернете есть онлайн-магазины для любителей шибари, предлагающие большой выбор веревок. Они специально обработаны для большей мягкости и гибкости. Совет. Если вы хотите строго следовать японской традиции шибари, купите моток японского джута. Он называется асанава. Диаметр и длина. Что касается толщины, выбирайте веревку с диаметром 6 мм. Слишком тонкие веревки оставляют следы на коже, а узлы из толстых веревок выглядят чересчур объемными. Длина веревок зависит от телосложения партнера. Это как с одеждой. Одна и та же футболка не будет одинаково хорошо смотреться на ком-то миниатюрном и на высоком крепком человеке. Начните с мотка длиной 8 или даже 10 метров. Если после обвязывания останется слишком длинный конец, всегда можно его подрезать. Если веревки не хватает, значит, в следующий раз возьмите кусок длиннее. Совет. Не забудьте завязать на концах по небольшому узлу, чтобы они не истрепались. Чистка. Веревки пачкаются, особенно если вы играете на природе или обвязка проходит по интимным местам. Но не надо мыть веревки после каждого использования, особенно когда вы видите, что они не испачкались. Слишком частая чистка им вредит, они теряют прочность. Особенно это касается веревок из деликатных натуральных материалов, в том числе японского джута. Совет. Для обвязок интимных зон выделите отдельную веревку и мойте только ее каждый раз после использования. Базовый набор. Для начала хватит 4 веревок, но лучше держать под рукой еще несколько коротких, длиной 4,2 метра. Вы сможете добавить их в обвязку, если не хватит основной веревки. Как это сделать, вы услышите далее. Совет. Храните веревки в сухом месте. Лучше всего завести для них отдельный мешочек. Узлы. Во время связывания вы вдруг видите, что основной веревки не хватает для завершения обвязки. Это легко исправить. Научитесь соединять или сращивать новую веревку с предыдущей. Сложите новую веревку вдвое. Пропустите концы через петлю на месте сгиба. Получится двойная петля, которая называется волчья пасть. Теперь сделайте на первой веревке узлы на концах и поместите их в волчью пасть. Затяните ее. Сращивание закончено. Можно продолжать обвязку новой веревкой. Одноколонный узел. Начнем путешествие в мир бандажа с первого базового узла. Его называют одноколонным, или по-английски one column tie. Такой узел используется для обвязывания любой части тела вытянутой формы: ноги, руки, запястья, лодыжки, талии. Этот узел пригодится и при более сложных обвязках. Их вы тоже освоите, но позже. А сначала выучим три правила безопасности, которые надо соблюдать при выполнении каждой инструкции из этой книги. При обматывании тела веревка не должна ложиться внахлёст. Все витки должны быть натянуты одинаково. Обвязка должна оставаться достаточно свободной, чтобы под нее можно было просунуть два пальца. При обвязке следите за тем, чтобы узел не пережимал нервные окончания на тыльной стороне кисти или стопы, не то конечности быстро онемеют. Вместо этого располагайте узлы на внутренней стороне ладони и поверх стопы. Всегда помните, что веревки нельзя слишком затягивать. Одноколонный узел на запястье оставляйте свободным. Не затягивайте его непосредственно на запястье, лучше немного сдвинуть веревку. Нельзя пережимать нервы и кровоток, чтобы рука не потеряла чувствительность. А это обязательно произойдет, если обернуть веревку непосредственно поверх запястья. Так что делайте свободную обвязку, а сам узел закрепляйте над линией запястья, сместите его к центру ладони. На лодыжке одноколонный узел тоже нельзя туго затягивать. Пусть веревка болтается свободно. Следите за тем, чтобы узел не натирал щиколотку. Такое случается, если веревка недостаточно толстая, и узел получился маленьким и тугим. Помните, обвязка всегда делается двойной, сложенной пополам веревкой. Для начала обвязки всегда используется тот конец, где находится место сгиба, а не два свободных конца. 1. Чтобы сделать одноколонный узел, сначала оборачиваем сдвоенной веревкой ту часть тела, которую собираемся связать. Пропускаем свободные концы в петлю сгиба. 2. Делаем второй проход в противоположном направлении. 3. Пропускаем всю веревку через петлю, образовавшуюся в начале второго прохода. 4. Помещаем ладонь в обвязку, чтобы ослабить ее. Следите за тем, чтобы веревка по всей длине была натянута одинаково, не шла внахлёст и не зажимала кожу. 5. Начинаем формировать узел для скрепления обвязки, уложив веревку поверх витков петлей. 6. Пропускаем конец под обвязкой. 7. Вытягиваем конец через петлю на всю длину веревки. 8. Хорошенько затягиваем узел. Это самая простая обвязка, но ее можно использовать по-разному, на любых участках тела с любым количеством веревки. Самая популярная поза — уложить партнера на спину или лицом вниз. Руки и ноги развести в стороны и примотать к четырем углам кровати. Так он не сможет свободно двигаться. Отличная возможность для секса или игр, например, шлепанья или игры с горячим воском. Еще вариант — привязать только запястье к спинке кровати, к дивану, к столу или к тому, что подвернется. Можно обездвижить нижнего, неподвижно зафиксировав только ноги, закрыть ему глаза повязкой и приступить к ласкам. А как насчет того, чтобы сделать из нижнего партнера кофейный столик и сервировать на нем суши? Можно использовать настоящий столик и закрепить на нем нижнего партнера. Добавьте немного японской экзотики. Используйте бамбуковую палку в качестве распорки и перевяжите к ее концам лодыжки партнера. Он не сможет свести ноги вместе и закрыться от вас. А если связать одноколонными узлами лодыжки и запястья, а потом стянуть концы вместе, получится хогтай. Хогтай по-английски, что в буквальном переводе означает «связать как поросенка». Похожим образом обездвиживают мелких животных. Не только поросят, но и телят, жеребят, ягнят. Для связки хогтай стяните лодыжки и запястья за спиной. Выглядит жестоко, но дает возможность вашему партнеру почувствовать себя желанной добычей. Поверьте, это очень приятное ощущение. История бандажа в Японии и не только. Часть первая. С древнейших времен обряды, связанные с наказаниями и ограничением свободы, плотно переплетались с эротикой. Их изображали на древнегреческих вазах, фресках в Помпеях. Этой теме были посвящены и первые эротические фотографии. Во Франции на дагеротипах XIX века запечатлены связанные женщины в таких же позах, какие можно найти в фетиш-журналах 1950-х годов. Веревку часто использовали для сексуальных игр. Но чтобы понять бандаж и то, каким он стал во всех его аспектах, от эротики до взаимодействия между партнерами, нужно отправиться в Японию. Связывание занимает особое место в японской культуре. На гравюрах и в пьесах часто изображали сцены тюремного заключения. Зрителям того времени они казались возбуждающими, хотя мы об этом можем даже и не подозревать. Еще одним источником вдохновения было ходзе-дзюцу — боевое искусство связывания веревкой. Его использовали на поле боя для захвата пленников и в мирное время, чтобы связывать преступников. Стиль обвязок и узлов менялся и зависел от того, к какому социальному классу относился пленный, тяжести совершенного преступления, степени вины и других нюансов. Связывание с подвешиванием применяли при пытках, конечно, не соблюдая никаких правил безопасности, так что не стоит их повторять сегодня. Но все это, разумеется, нельзя считать бандажом в современном смысле этого слова. И не будем повторять байки о гейшах, которые связывали клиентов, или о представлениях в стиле шибари в некоторых театрах кабуки. Дождемся начала 20 века, когда начнет свой путь отец бандажа Сэйю Ито. Двуколонный узел. Двуколонный узел, или double column tie на английском, это еще одна базовая обвязка. Используется для связывания вместе лодыжек, запястий или попарной фиксации лодыжки с запястьем. Основное отличие этого узла от одноколонного в том, что в нем есть поперечное перетягивание витков веревки. По-японски такая связка называется кануки, переводится как «засов на воротах». Кануки позволяет лучше распределить натяжение и не дает связанным частям тела ударяться или тереться друг от друга при стягивании узла. Обязательно опробуйте эту обвязку еще в начале сессии. Оцените эффект, который она производит и на верхнего партнера, и на нижнего. Свяжите запястье и потяните за конец веревки, как за поводок. Поиграйте с партнером, как с марионеткой. С помощью веревки поднимите его руки, проведите ими по собственному телу, закиньте руки за затылок. В этой эффектной позе нижний партнер выглядит покорным пленником. Всегда следите за тем, чтобы веревки не оборачивались вокруг тела внахлёст. Распределяйте витки рядом друг с другом. Нельзя слишком затягивать узлы. Под обвязкой должно оставаться столько места, чтобы помещались два пальца. Если у вас стянуты лодыжки, лучше не стоять, а сесть или лечь, иначе можно упасть. Если руки связаны за спиной, будьте осторожны, когда идете. Если вы споткнетесь и упадете, то не сможете выставить руки вперед и разобьете лицо. Верхнему партнеру надо постоянно следить за нижним и, конечно, не оставлять его одного связанным. 1. Сначала два раза обернем веревку вокруг той части тела, которую хотим связать. В нашем случае потренируемся связывать лодыжки. 2. Перекрещиваем концы веревки. 3. Пропускаем веревку между ног. 4. Вытягиваем короткий конец веревки вперед, а длинный назад. 5. Длинный конец пропускаем под обвязкой и выводим вперед. Получилась та самая перетяжка, которая отличает двуколонный узел. 6. Подтягиваем длинный конец и делаем еще один оборот вокруг обвязки. 7 и 8. Завершаем узел, связывая вместе два конца веревки. Такую обвязку можно использовать, чтобы соединить вместе запястье или лодыжки, чтобы привязать запястье к бедру или руке, чтобы соединить лодыжку с запястьем. Импровизируйте, делайте то, что подскажет воображение. Почаще практикуйтесь, и вскоре вы начнете делать узлы автоматически и сможете полностью сконцентрироваться на игре, на том удовольствии, которое она приносит вам и партнеру. С помощью двуколонного узла можно придать партнеру несколько интересных поз, очень популярных в практике бандажа. Например, попробуйте позу кайкяку кани шибари — краб с распростертыми клешнями. Партнер садится на пол, сгибает ноги в коленях и широко их разводит. Запястья при этом привязаны к лодыжкам, правая к правой, левая к левой. Поскольку ноги в таком положении напоминают букву «М», такой способ называют еще «М-обвязкой». Можно дополнить ее бамбуковой палкой, привязав к ней лодыжки. В таком положении нижний партнер не сможет свести ноги вместе. Если положить его лицом вниз, то получится обвязка «персик» или «момо-шибари». «Момо» на японском, как и «персик» на русском, эвфемизм для обозначения ягодиц. Они в такой позе оказываются полностью на виду. Попробуйте позу «тануки-шибари», в которой сначала связывают запястья, потом щиколотки и, наконец, их стягивают вместе спереди. «Тануки» — это енот. Когда-то на них охотились и приносили добычу домой, скрученную таким образом. Эта обвязка хороша для шлепков. Достаточно потянуть за веревку, высоко поднимая связанные ноги партнера, и ягодицы сами окажутся на виду. Натянутую веревку желательно закрепить. Обвязка груди. Почувствовали себя увереннее, выучив базовые узлы? Тогда переходим к обвязкам. Первой станет обвязка груди Мунэнава, одна из самых популярных в японском бандаже. Мунэнава не сковывает движение, она приятна на теле и красиво подчеркивает грудь. Ее можно дополнить, например, привязав к груди запястья, стянутые двуколонным узлом. Годится обвязка и для игр с доминированием. Верхний партнер может управлять нижним, натягивая и ослабляя веревки. А еще за них удобно держаться во время секса. В конце главы вы получите множество советов. Но с одним не будем тянуть, воспользуйтесь им сразу. Эту обвязку легко спрятать под одеждой, всего лишь прикрыв достаточно плотным свитером или толстовкой. Любой шопинг сразу станет гораздо веселее и для вас, и для вашего партнера. Обратите внимание, когда нижний партнер лежит на спине, узел оказывается внизу и с силой давит на нее. Избегайте давления на позвоночник, это опасно. Обязательно сдвиньте узел или поменяйте позу. И еще, с таким узлом нужно внимательно отнестись к подбору бюстгальтера. Узел может мешать застежке сзади. Выберите модель с заниженной линией спины, с фронтальной застежкой или вовсе без нее. 1. Обматываем веревку вокруг туловища, конец пропускаем через петлю. 2. Первый виток должен проходить под грудью или грудными мышцами. Витки должны быть достаточно тугими, чтобы веревка не сползала. Но при этом у вас не должно возникнуть неприятных ощущений, а дыханию ничего не должно мешать. 3. Делаем еще один виток вокруг тела в противоположном направлении. 4. Пропускаем веревку над грудью или грудными мышцами. 5. Возвращаемся назад и доходим до петли на середине спины. Пропускаем конец под петлей. 6. Движемся в обратном направлении. Этот тип прохождения веревки называется контрнатяжением и широко используется в бандаже. 7. Второй виток делаем спереди и выше, чем предыдущий. Количество витков над грудью зависит от длины веревки и обхвата груди партнера. Можно сделать еще 1-2 витка и проверить, насколько тугой получилась обвязка. 8. Возвращаемся назад и пропускаем всю веревку за начало этого прохода, делая еще одно контрнатяжение. 9. Теперь перекидываем веревку через плечо. Следим, чтобы она не проходила слишком близко к шее. 10. Опускаем веревку вниз и продеваем ее по центру под нижним витком. 11. Оборачиваем веревку вокруг получившейся вертикальной перемычки и перекидываем конец через другое плечо, слегка натягивая веревку под грудью. 12. Другой вариант обвязки — обернуть конец веревки петлей вокруг верхнего, а не нижнего витка. Он удобнее, если у модели маленькая грудь или в качестве модели выступает мужчина с неразвитыми грудными мышцами. С такой обвязкой нижний виток не сместится при затягивании петли. 13. Возвращаемся к первой петле на спине, пропускаем веревку под витками с другой стороны от петли. 14. Обматываем веревкой участки, идущие от плеч к середине спины. 15. Завершаем обвязку узлом или заправляем концы под витки, выбрав для этого самые тугие. Обвязку груди можно использовать, чтобы закрепить на ней другие. Например, стянуть запястье двуколонным узлом за спиной, а потом закрепить их сзади на грудной обвязке, к той части веревки, которая приходится на середину спины. Также, используя веревки обвязки груди, можно зафиксировать нижнего партнера на кровати, стуле или столе, у столба или другого неподвижного предмета. При связывании в позе эби-шибари, эби в переводе с японского «креветка», нижнюю часть тела партнера подтягивают к груди. При этом человек изгибается в позе, напоминающей креветку, откуда и родилось такое название. Для эби-шибари также частично используют обвязку мунэнава. Техника связывания следующая. Партнер садится на пол и скрещивает ноги так, чтобы можно было связать щиколотки. Конец веревки, которой связали щиколотки, пропускают под верхней петлей грудной обвязки. Стягивают нижнюю и верхнюю обвязки, заставляя партнера согнуться. Затем закрепляют стяжку узлом. Если у нижнего партнера затекают ноги, начинает болеть спина или появляются другие неприятные ощущения, необходимо ослабить натяжение. Еще одна игра с участием обвязки груди — прогулка с питомцем. Привяжите к обвязке на спине еще одну веревку. Для этого хватит и обычного узла. Используйте веревку вместо поводка. Пусть нижний партнер опустится на четвереньки и отправляется в таком виде с вами на прогулку. Займитесь дрессурой этой послушной или не очень собачки. История бандажа в Японии и не только. Часть вторая. Итак, японский бандаж возник относительно недавно, и произошло это благодаря Сэю Ито, японскому художнику и фотографу начала 20 века. Именно он превратил некоторые японские традиции в эротические практики. В 1920-30-х годах Сэю опубликовал несколько сборников своих фотографий. Центральное место в них занимали снимки связанных женщин. Но только в 1950-х практика шибари начала распространяться в Японии, а затем в США. В послевоенной Японии стали популярны журналы, где печатались рассказы в разных жанрах, в том числе и эротические. В одном из таких журналов, Kitan Club Magazine, появились первые фотомодели с обвязками и примитивными инструкциями. В то же время в США набирали популярность фетиш-фотографы. Один из них, Джон Уилли, начал выпускать журнал, посвященный бандажу. Ирвинг Клоу тогда тоже прославился фотографиями Бетти Пейдж, известной пинап и фетиш-модели. А Уильям Моултон Марстон придумал чудо-женщину, которая неожиданно стала иконой в мире поклонников зарождающейся субкультуры БДСМ. В Европе бандаж стал более-менее известен в конце 1990-х годов. Именно тогда появилось много журналов, посвященных этой тематике. Ну а потом наступила эпоха развития интернета, и информация о бандаже стала доступна любому. В крупных городах легко можно найти курсы по бандажу, подобрать эксперта для обучения, отправиться на тематическую вечеринку. Сообщество энтузиастов бандажа насчитывает сотни тысяч человек. Может, завтра их станет на одного больше? Обвязка бедер. В этом уроке мы освоим обвязку бедер, она же обвязка паха, обвязка промежности, которая в Японии называется матанава. Эту обвязку можно использовать по-разному. Она усилит ощущение в гениталиях во время секса, поможет при мастурбации. Нужно всего лишь тянуть или ритмично натягивать и ослаблять веревку, и эффект гарантирован. Кроме того, плотно прилегающая к телу веревка отлично передает вибрацию. Если поместить под нее вибратор, вы почувствуете дрожь везде, где по телу проходит веревка. Вы освоите два варианта обвязки. Веревки могут идти либо между ног, прямо через гениталии, или по бокам от них. Все зависит от ваших целей и потребностей партнера. Например, в первом варианте веревка удержит на месте вибратор для стимуляции клитора или вульвы. Точно так же можно закрепить фалоимитатор, чтобы он не выпадал из влагалища. Второй вариант не мешает добраться до гениталий. При этом обвязка позволяет прикрепить массажер для стимуляции промежности или зафиксировать анальную пробку. Как и в случае с обвязкой груди, обвязку бедер можно спрятать под одеждой и в таком виде отправиться на прогулку или по магазинам. Но прежде чем использовать веревку в непосредственной близости от слизистых, убедитесь, что она чистая. 1. Делаем один виток двойной веревкой вокруг талии. Концы пропускаем через петлю на сгибе. 2. Обматываем веревку еще раз в контрнаправлении. 3. Пропускаем всю веревку через петлю, получившуюся в начале второго витка. 4. Ослабляем обвязку. Веревка не должна плотно прилегать к телу. Убедитесь, что она провисает. Одноколонный узел должен оттягивать ее вниз, так чтобы обвязка приняла V-образную форму на животе. 5. Закрепляем обвязку, как это было показано в инструкции, к одноколонному узлу. 6. Оттягиваем веревку вниз и пропускаем между ног. Обвязка на талии формой должна быть похожа на букву V. А. Если вы обвязываете женщину, веревка может пройти у нее прямо по вульве или сбоку от нее. Б. Если вы обвязываете мужчину, или у женщины на вульве есть пирсинг, который может зацепиться за обвязку, разделите сдвоенную веревку на две и пропустите концы по сторонам от гениталий. Если веревку не разделять, она будет удерживать вставленный вибратор. А если веревку разделить, это позволит играть с гениталиями и проникать во влагалище. 7. Пропускаем конец веревки под частью обвязки, обмотанной вокруг талии, и слегка натягиваем. 8. Теперь перекидываем конец и просовываем веревку под вертикально натянутой частью. 9. Закрепляем обвязку узлом. 10. Затягиваем узел. Обвязка бедер закончена. Вот несколько способов распорядиться оставшимся концом веревки. 11. Веревку можно еще раз пропустить через пах, вне зависимости от первоначальной обвязки, с проходом прямо по гениталиям или сбоку от них. 12. Перекидываем веревку вперед. Пропускаем ее между двумя веревками вертикальной перемычки, которая проходит между ног. Слегка оттягиваем одну из веревок в сторону. 13. Переходим на другую сторону. 14. Повторяем все то же самое с другой стороны. 15. Оттягиваем конец веревки назад. 16. Проводим веревку под вертикальной перемычкой в контрнаправлении. 17. Объединяем все витки, пропуская веревку перед двумя горизонтальными витками и позади вертикального. 18. Повторяем предыдущие действия на другой стороне от вертикальной перемычки. Завершаем связывание, фиксируя последние узлы между двумя участками в натяжку или завязав отдельный узел. 19. Обвязка закончена. Вы уже поняли, как можно использовать эту обвязку. Но есть еще несколько способов усилить взаимное удовольствие от мотанавы. Вместе с обвязкой груди, обвязка бедер может использоваться, чтобы привязать партнера к любому неподвижному предмету — столбу, дереву и так далее. Для этого можно задействовать свободный конец обвязки или привязать к ней еще одну веревку. Закрепите на обвязке спереди веревку и используйте ее как поводок, чтобы тянуть партнера за собой. Чтобы добавить остроты ощущений, сделайте простой узел на веревке в том месте, где он будет соприкасаться с промежностью. Пусть узел стимулирует клитор, мошонку или анус. Главное — угадать с местом, где должен получиться узелок. Но никто не требует точности до миллиметра. Подгонку узла можно сделать частью игры, развлечением, новым необычным опытом. А может, завязать два узла, один над пенисом, а другой под ним? Пропустите пенис в веревочную петлю, и она станет кольцом, которое быстро доведет партнера до экстаза. Бандаж, хотя должен ограничивать свободу, позволяет свободно импровизировать. Можно использовать несколько обвязок одновременно, обматывать партнера полностью, пока он не окажется в коконе из веревок, от запястья до лодыжек, от талии до ступней. Комбинируйте, добавляйте веревки разных цветов. Играйте. Обвязка ног. Еще один популярный в японском бандаже вид обвязки – футомомо шибари. Футомомо шибари в переводе с японского значит «толстая нога». Вот и мы будем обвязывать ноги в самом объемном месте. Футомомо шибари исполняется на одной или обеих ногах. Обвязку можно комбинировать, например, с одноколонным или двуколонным узлом на запястьях. Контролируйте, чтобы все витки веревки были затянуты одинаково. Если давление будет неравномерным, нога быстро заболит, особенно в районе голени. Следите, чтобы веревки не блокировали кровоток. Лучше ослабить или вообще убрать обвязку спустя 10 минут или раньше, если модель почувствует покалывание или онемение в ногах. 1. Делаем двуколонный узел на согнутой ноге. Пусть партнер подтянет пятку как можно ближе к ягодицам. Оборачиваем ногу двумя витками веревки. 2. Перекрещиваем веревки. 3. Пропускаем веревку под сгибом ноги, конец вытаскиваем наружу с другой стороны. Оборачиваем конец вокруг натянутой части и снова протаскиваем под сгибом на противоположную сторону. Формируем таким образом стяжку двуколонного узла. 4. Тянем за длинный конец веревки, делаем петлю вокруг участка веревки спереди. 5. Заканчиваем обвязку, закрепляя узлом. 6. Делаем еще один виток на несколько сантиметров выше двуколонного узла. 7. Пропускаем всю веревку под только что сделанным витком. Вытягиваем конец и затягиваем в контрнаправлении, как делали при обвязке груди. 8. Делаем второй виток выше предыдущего, действуя в направлении, противоположном предыдущему. 9. Пропускаем веревку под вторым витком. Вытягиваем конец и снова затягиваем в противоположном направлении. 10. Если позволяет длина веревки, делаем таким же образом третий виток. 11. Оставшимся свободным концом обматываем первый виток вместе петли и завязываем финальный узел между натянутыми участками веревки. Из всех показанных в этой книге обвязок, футомомо сильнее всего ограничивает возможность двигаться, ведь связанными оказываются ноги. Верхний партнер может сделать такую обвязку на обеих ногах нижнего, продеть через нее дополнительные веревки и привязать партнера к бамбуковым палкам, кровати, дивану. Таким образом, область гениталий будет полностью открыта. Другой вариант — привязать к ногам в обвязке еще и руки. Для этого притягиваем запястья к ногам с помощью одноколонного узла. Используем для этого новую веревку или свободный конец основной веревки. Итак, вы освоили последнюю обвязку из этой книги. Комбинируйте узлы, разные способы фиксации, обвязки. Экспериментируйте, смешивайте то, что успели выучить, с тем, что подскажет фантазия. Подгоняйте идеи из книги под собственные потребности. Но игра с веревками не заканчивается в момент затягивания последнего узла. То, как вы ослабляете обвязки и избавляетесь от веревок, может стать отдельной строчкой в меню удовольствий. Распутывание узлов. Момент, когда веревки снимаются, так же важен, как и тот, когда их затягивают. Это кульминация сессии, показательного сеанса бандажа или вашей личной встречи. Поэтому никогда не спешите. Веревки не отбрасывают в сторону, как уже сыгравший свою роль инвентарь. Тело, лишившееся веревок, выглядит еще более обнаженным, а модель острее чувствует свою уязвимость без веревочного кокона, даже если во время сессии на ней оставалась одежда. Так что снимайте веревки так же вдумчиво, как наматывали их. Развязывайте узлы осторожно. Разматывайте витки в направлении, противоположном тому, как они ложились. Технически это совсем не сложно. Еще раз перечитайте главу о связывании одной веревкой. Там говорится о разных аспектах связывания, в том числе и о том, как общаться с партнером после сессии. Применяйте те же приемы. Если вы верхний партнер, проведите концом веревки по самым чувствительным участкам на теле нижнего. Привяжите его к себе. Пусть это символизирует ваш союз. Если вы нижний партнер, прислушайтесь к ощущениям, которые возникают в теле, когда натяжение веревок ослабевает. Вы словно освобождаетесь от тесной одежды и стремитесь быстрее оказаться на свободе. Не спешите разрывать возникшую между вами связь. Подарите друг другу чувство взаимного доверия. Погрузитесь в атмосферу расслабленности и спокойствия. И только после этого возвращайтесь к повседневной жизни. То, что происходит между людьми после сеанса, имеет важнейшее значение. И мы поговорим об этом чуть позже. Как говорит один из мастеров бандажа, момент снятия веревок — это мягкая посадка самолета, на котором вы летали в какую-то экзотическую, великолепную страну. Цените даже эту малую часть путешествия. И тогда вам захочется отправиться в него снова.